Глава 60. Они весь день гуляли по городу, ощущая себя влюбленными подростками, легкомысленно забывшими о прошлом и будущем. Они существовали только сейчас и здесь, превращая секунды в минуты, а минуты в часы. Они жили другой жизнью, в другом измерении, где почти остановилось время и чувствовалось истинное счастье. Очень часто мы узнаем о его существовании, лишь перебирая эти мгновения в своей памяти, а потом практически живем в прошлом, печально осознавая, что не видели, не различали, не понимали этого счастья. Но эти двое не могли себе позволить не различать и не понимать. Им хотелось пропитаться счастьем. Они ныряли в него с головой, беззаботно погружались в свое наслаждение друг другом. Ужин в тени цветущих деревьев закончился. Макс внимательно смотрел на Валерию. Он старался не думать о предстоящей разлуке, он просто не допускал, чтобы эта мысль разрушила подаренный судьбой парадиз. Потому что он еще существовал, он еще был, и не следовало его искусственно уничтожать преждевременной печалью. Макс знал, печаль будет, но не сейчас, а через 2 дня. Сегодня же даже набежавшие на небе тяжелые серые облака не омрачат их счастье. Солнце еще светило, не торопясь прятаться за тучи, но крохотные теплые капли падали на лицо и руки. Счастливые мужчина и женщина вышли из ресторана. Они спешили в отель, который находился в нескольких кварталах, изредка поглядывая на дорогу в надежде остановить такси. Дождь не на шутку припустил. Мягкие, почти невесомые капельки превратились в тяжелые капли, оставляя на одежде большие пятна. Валерия и Макс весело смеялись и бежали вдоль домов, пытаясь найти укрытие. Они крепко держались за руки. Долгожданная арка приняла совершенно мокрую и совершенно счастливую пару. Валерия оперлась на стену и смотрела, как по улице понеслись чистые ручьи. Вокруг стало темно, словно поздним вечером. Воздух пропитался свежестью и влагой. Похоже, в этом городе все успели спрятаться от сильного ливня, кроме них. На появившихся лужах образовались пузыри, которые то и дело лопались, а на их месте тут же возникали другие. «Я слышал, если на лужах появляются пузыри, значит, дождь затяжной», — сказал Макс. «И что нам тогда делать?» — засмеялась Валерия. «Ночевать здесь? Но уж нет, я не согласна. Нам теперь ничего не грозит, мы снимем туфли и добежим до отеля босиком». Валерия с вызовом посмотрела на Макса. «Представляешь, какими мы войдем в твой респектабельный отель?» Макс представлял себе эту картину. «Ну, служащих вряд ли это удивит. Я однажды вошла в этот, как ты говоришь, респектабельный отель в клочья разорванном платье». «Ведь на тебе был плащ». «Да, был, но если учесть, что я его надела почти на голое тело, а из-под полы выглядывали остатки моего платья...» «Соблазнительное зрелище», — протянул с улыбкой Макс. Валерию возбуждал взгляд, каким Макс смотрел на нее. Его мокрые волосы упали на лоб, он был фантастически красив. Она прикусила нижнюю губу и, не сдержав улыбки, опустила глаза. Когда она их подняла, Макс резко приблизился к ней. Не дав опомниться, он почти прижал ее к стене. И даже через мокрую одежду Валерия чувствовала тепло его напряженного тела. В сумерках его глаза мерцали, а губы оказались совсем близко. «Я боюсь тебе сделать больно, я так хочу тебя». «Здесь?» — удивилась она. Макс оперся руками о стену, заключив Валерию в кольцо. Его мышцы играли от напряжения. «Да», — выдохнул он. Валерия чувствовала его теплое дыхание на своем лице. «Это невозможно. Нас могут увидеть», — с замиранием произнесла она. «Да к черту всех, я не доживу до отеля». Валерия не стала настаивать на своем, просто не смогла. Она чувствовала, как ее подхватывает ураган безумства, сметая остатки здравого смысла. Клокочущая волна внутри нее снова захлестнула и понесла прочь из реальности. Макс едва коснулся ее губ. Пересохшие от желания, они прилипли друг к другу и в то же мгновение разъединились, Поцелуй с каждой секундой становился настойчивее и жаднее. Он через мокрую одежду ласкал ее тело, целовал напряженные соски, демонстративно торчащие сквозь прилипшую ткань, слизывал сбегающие по шее капли сладкого дождя. Его теплые руки судорожно скользили по мокрым бедрам, стараясь освободить их от навязчивой одежды. Ткань складывалась и не хотела поддаваться. «Если ты порвешь мне и это платье, то я не знаю», — задохнулась Валерия. Но Макс остановил ее поцелуем. Когда Макс коснулся ее шелкового белья, он приблизился губами к ее уху. «Тебе надо запретить носить белье». «Ты сумасшедший», — прошептала Валерия, не открывая глаз. «Я хочу, чтобы все эти дни ты была доступна для меня», — сказала она охрипшим голосом. Она была согласна и на это, только бы он не прекращал свои ласки. Валерия стянула тонкие полоски стрингов, и они упали на землю. «Вот так», — одобрительно выдохнул Макс. А потом был долгий и страстный танец плоти, и они двигались в этом диком танце, не желая прекращать эти первобытные ощущения слияния двух тел. С крыш бежали струи воды, издавая монотонный шум. Мимо проехало пустое такси, а двое людей, мужчина и женщина, прижавшись в экстазе друг к другу, не замечали ничего вокруг. Только они существовали в этом опустевшем мире. Дождь то заунывно моросил, то припускал. На улице делать было нечего, но Макса и Валерию это не огорчало. Они без сожаления провели весь день в постели, предаваясь любовным играм, не в состоянии до конца насладиться друг другом. Заставлял их оставить любовное ложе только голод. Не желая идти в ресторан, они заказывали еду в номер. А официант с любопытством поглядывал на влюбленную парочку, предполагая, чем можно заниматься в номере весь день, а после хороших чаевых учтиво кланялся и говорил на грубом русском «удачи».